Фактами, фактами. Но понимает ли что-нибудь читатель? Помню, как меня самого давили тогда эти же самые факты и не давали мне ничего осмыслить, так что под конец того дня у меня совсем голова сбилась с толку. А потому двумя-тремя словами забегу вперед. Все мои муки состояли вот в чем. Если вчера он воскрес и ее разлюбил, то в таком случае где бы он долженствовал быть сегодня? Ответ. Прежде всего у меня, с которым вчера обнимался, а потом сейчас же у мамы, который портрет он вчера целовал. И вот вместо этих двух натуральных шагов его вдруг, чем свет, нету дома, и он куда-то пропал. Анастасия Егоровна бредит почему-то, что вряд ли и воротится. Мало того, Лиза уверяет о какой-то развязке вечной истории и о том, что у мамы о нем имеются некоторые сведения и уже позднейшие. Сверх того, там, несомненно, знают и про письмо Катерины Николаевны, это я сам приметил, и все-таки не верит его воскресению в новую жизнь, хотя и выслушали меня внимательно. Мама убита, а Татьяна Павловна над словом «воскресенье» ехидно острит. Но если все это так, то значит, с ним опять случился за ночь переворот, опять кризис. И это после вчерашнего-то восторга, умиления, пафоса. Значит, все это воскресенье лопнуло, как надутый пузырь. И он, может быть, теперь опять толчется где-нибудь в том же бешенстве, как тогда после известия о Бьеринге. Спрашивается, что же будет с мамой, со мной, со всеми нами и что же будет, наконец, с нею? Про какую мертвую петлю проболталась Татьяна, посылая меня к Анне Андреевне? Значит, там-то и есть эта мертвая петля у Анны Андреевны? Почему же у Анны Андреевны? Разумеется, я побегу к Анне Андреевне. Это я нарочно, с досады лишь сказал, что не пойду. Я сейчас побегу. Но что такое говорила Татьяна про документ? И не он ли сам сказал мне вчера «сожги документ»? Вот были мысли мои, вот что давило меня тоже мертвой петлей. Но главное, мне надо было его. С ним бы я тотчас же все порешил, я это чувствовал. Мы поняли бы один другого с двух слов. Я бы схватил его за руки, сжал их. Я бы нашел в моем сердце горячие слова, мечталось мне неотразимо. О, я бы покорил безумие, но где он, где он? И вот нужно же было в такую минуту подвернуться Ламберту, когда я так был разгорячен. Не доходя нескольких шагов до моего дома, я вдруг встретил Ламберта. Он радостно завопил меня, увидав, и схватил меня за руку. «Я к тебе уже третий раз! Enfin!» «Наконец-то! Пойдем завтракать!» «Стой! Ты у меня был? Там нет Андрея Петровича?» «Нет там никого! Оставь их всех!» «Ты дурак вчера! Рассердился! Ты был пьян?» «А я имею тебе говорить важное! Я сегодня слышал прелестные вести про то, что мы вчера говорили!» «Ламберт», — перебил я, задыхаясь и торопясь, и поневоле несколько декламируя, — «если я остановился с тобою, то единственно за тем, чтобы навсегда с тобою покончить. Я уже говорил тебе вчера, но ты все не понимаешь, Ламберт. Ты ребенок и глуп, как француз. Ты все думаешь, что ты как у Тушара, и что я так же глуп, как у Тушара. Но я не так же глуп, как у Тушара. Я вчера был пьян, но не от вина, а потому что был и без того возбужден. А если я поддакивал тому, что ты молол, то потому что я хитрил, чтобы выведать твои мысли. Я тебя обманывал, а ты обрадовался и поверил, и молол. Знай, что жениться на ней — это такой вздор, которому гимназист приготовительного класса не поверит. Можно ли подумать, чтоб я поверил? А ты поверил. Ты потому поверил, что ты не принят в высшем обществе и ничего не знаешь, как у них в высшем свете делается. Это не так просто у них в высшем свете делается, и это невозможно, чтоб так просто взяла, да и вышла замуж. Теперь скажу тебе ясно, чего тебе хочется. Тебе хочется зазвать меня, чтоб опоить, и чтоб я выдал тебе документ и пошел с тобою на какое-то мошенничество против Катерины Николаевны. Так врешь же, не приду к тебе никогда, и знай тоже, что завтра же, или уж непременно послезавтра, бумага эта будет в ее собственных руках, потому что документ этот принадлежит ей, потому что ею написан, и я сам передам ей лично. И если хочешь знать где, так знай, что через Татьяну Павловну, ее знакомую, в квартире Татьяны Павловны, при Татьяне Павловне передам из документ, не возьму с нее ничего. А теперь от меня марш навсегда. Не то, Ламберт, я обойдусь не столь учтиво. Окончив это, я весь дрожал мелкою дрожью. Самое главное дело и самая скверная привычка в жизни, вредящая всему в каждом деле, это если зарисуешься. Черт меня дернул разгорячиться перед ним до того, что я, кончая речь и с наслаждением отчеканивая слова и возвышая все более и более голос, вошел вдруг в такой жар, что всунул эту совсем ненужную подробность о том, что передам документ через Татьяну Павловну и у нее на квартире. Но мне так вдруг захотелось тогда его огорошить, когда я брякнул так прямо о документе и вдруг увидел его глупый испуг, мне вдруг захотелось еще пуще придавить его точностью подробностей. И вот эта-то бабья хвастливая болтовня и была потом причиной ужасных несчастий, потому что эта подробность про Татьяну Павловну и ее квартиру тотчас же засела в уме его, как у мошенника и практического человека, на малые дела. В высших и важных делах он ничтожен и ничего не смыслит, но на эти мелочи у него все-таки есть чутье. Умолчи я про Татьяну Павловну, не случилось бы больших бед. Однако, выслушав меня, он в первую минуту потерялся ужасно. «Слушай», — пробормотал он, — «Альфонсина, Альфонсина споет. Альфонсина была у ней, слушай. Я имею письмо, почти письмо, где Ахмакова говорит про тебя. Мне Рябой достал. Помнишь Рябова? И вот увидишь, пойдем. Лжешь, покажи письмо. Оно дома у Альфонсины, пойдем». Разумеется, он врал и бредил, трепеща, чтобы я не убежал от него. Но я вдруг бросил его среди улицы. И когда он хотел было за мной следовать, то я остановился и погрозил ему кулаком. Но он уже стоял в раздумье и дал мне уйти. У него уже, может быть, замелькал в голове новый план. Но для меня сюрпризы и встречи не кончились. И как вспомню весь этот несчастный день, то все кажется, что все эти сюрпризы и нечаянности точно тогда сговорились вместе и так и посыпались разом на мою голову из какого-то проклятого рога изобилия. Едва я отворил дверь в квартиру, как столкнулся еще в передней с одним молодым человеком высокого роста с продолговатым и бледным лицом, важной и изящной наружности и в великолепной шубе. У него был на носу пенсне, но он тотчас же, как завидел меня, стянул его с носа, очевидно, для учтивости, и, вежливо приподняв рукой свой цилиндр, но, впрочем, не останавливаясь, проговорил мне, изящно улыбаясь: «А, бонсуар!» — «Добрый вечер!» — и прошел мимо на лестницу. Мы оба узнали друг друга тотчас же, хотя видел я его всего только мельком один раз в моей жизни в Москве. Это был брат Анны Андреевны, камер-юнкер, молодой Версилов, сын Версилова, а стал быть, почти и мой брат. Его провожала хозяйка, хозяин все еще не возвращался со службы. Когда он вышел, я так на нее и накинулся. Что он тут делал? Он в моей комнате был? Совсем не в вашей комнате. Он приходил ко мне. Быстро и сухо отрезала она и повернулась к себе. Нет, этак нельзя, закричал я. Извольте отвечать, зачем он приходил? Ах, боже мой! Так вам все и рассказывать, зачем люди ходят. Мы, кажется, тоже свой расчет можем иметь. Молодой человек, может, денег занять захотел, у меня адрес узнавал. Может, я ему еще с прошлого раза пообещала? Когда с прошлого раза? Ах, боже мой! Да ведь не впервой же он приходит. Она ушла. Главное, я понял, что тут тон изменяется. Они со мной начинали говорить грубо. Ясно было, что это опять секрет. Секреты накоплялись с каждым шагом, с каждым часом. В первый раз молодой Версилов приезжал с сестрой, с Анной Андреевной, когда я был болен, про это я слишком хорошо помнил. Равно и то, что Анна Андреевна уже закинула мне вчера удивительное словечко, что, может быть, старый князь остановится на моей квартире. Но все это было так сбито и так уродливо, что я почти ничего не мог на этот счет придумать. Хлопнув себя по лбу и даже не присев отдохнуть, Я побежал к Анне Андреевне. Ее не оказалось дома, а от швейцара получил ответ, что поехали в Царское. Завтра только разве около этого времени будут? Она в Царское. И уж, разумеется, к старому князю, а брат ее осматривает мою квартиру. «Нет, этого не будет», — проскрежетал я. «А если тут и в самом деле какая-нибудь мертвая петля, то я защищу бедную женщину». От Анны Андреевны я домой не вернулся, потому что в воспаленной голове моей вдруг промелькнуло воспоминание о трактире на канаве, в который Андрей Петрович имел обыкновение заходить в иные мрачные свои часы. Обрадовавшись догадке, я мигом побежал туда. Был уже четвертый час и смеркалось. В трактире известили, что он приходил. Побывали немного и ушли, а может, и еще придут. Я вдруг изо всей силы решился ожидать его и велел подать себе обедать. По крайней мере, являлась надежда. Я съел обед, съел даже лишнее, чтобы иметь право как можно дольше оставаться, и просидел, я думаю, часа четыре. Не описываю мою грусть и лихорадочное нетерпение, точно все во мне внутри сотрясалось и дрожало. Этот орган, эти посетители, о, вся эта тоска отпечатлелась в душе моей, быть может, на всю жизнь. Не описываю и мыслей, подымавшихся в голове, как туча сухих листьев осенью после налетевшего вихря. Право, что-то было на это похожее, и, признаюсь, я чувствовал, что по временам мне начинает изменять рассудок. Но что мучило меня до боли, мимоходом, разумеется, сбоку, мимо главного мучения, это было одно неотвязчивое, ядовитое впечатление, неотвязчивое, как ядовитая осенняя муха, о которой не думаешь, но которая вертится около вас, мешает вам и вдруг прибольно укусит. Это было лишь воспоминание, одно происшествие, о котором я еще никому на свете не сказывал. Вот в чем дело, ибо надобно же и это где-нибудь рассказать.